создай мастер пароли, а не отмычки. Пароли 12345, QWERTY или твое имя 123 — это не пароли, а подарок для мошенника. Программы для взлома подбирают такие комбинации за доли секунды. Хороший пароль — это твой персональный шифр. Он должен быть длинный и сложный. Не менее 12-15 символов с использованием заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Например, восклицательный знак, собака, решетка, маленький знак доллара, проценты, циркумфлекс, амперсант, звездочка. Уникальный для каждого важного сервиса. Если использовать один и тот же пароль везде, то утечка данных на одном сайте, например, на форуме, где ты зарегистрировался 5 лет назад, скомпрометирует все твои аккаунты, включая банковский. Лайфхак для запоминания. Возьми строчку из любимой песни или книги и преобразуй ее. Например, на дальней станции сойду, трава по пояс превращается в N большое, D маленькое, S большое, S маленькое, запятая, T большое, P маленькое, P большая, восклицательный знак 1979. По первым буквам слов плюс год выхода песни. Про уровень. Менеджер паролей. Это как зашифрованный цифровой сейф для всех твоих паролей. Тебе нужно запомнить всего один сложный мастер-пароль от самого менеджера, а он будет генерировать и автоматически подставлять уникальные и сверхсложные пароли для каждого сайта. Это самый надежный и удобный способ сегодня.